Глава 70. Судьба убийцы. Из газеты «Кемский городовой», среда, 26 июля, первая полоса, «Судьба убийцы», Ирина Ступенкова. На этой неделе вся Россия, затаив дыхание, ждала решения по делу бывшего следователя Сима Ильвеса, обвиняемого в непреднамеренном убийстве 148 членов общины «Дети Амая», среди которых было 29 детей. По всей стране шли ожесточенные споры, суть которых сводилась к простому вопросу – виновен этот человек или нет? Во вторник, сразу после слушания, проводимого по просьбе защиты в закрытом порядке, стало известно, что Сима Ильвес был оправдан по всем пунктам обвинения. Его действия, связанные с формированием следственно-оперативной группы «Архипелаг», суд признал обоснованными и имевшими под собой практическую необходимость в привлечении сторонних специалистов. В состав группы были включены Борис Харинов и Ева Евкова, не имевшие специальных навыков самообороны или проведения оперативно-розыскных мероприятий. Отправной точкой расследования стала неизвестная девушка, обнаруженная со следами насильственной смерти 26 апреля в административной зоне поселка Пироостровск. В ходе операции по установлению личности преступника и его поимки Харинов был убит, а Евкова серьезно травмирована. Помимо изучения доказательств, включая показания двух единственных свидетелей, Евковой и девушки Катаона по имени Мариатта, суд заслушал специалиста из ГБУ СНИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ. В результате суд пришел к выводу, что Сима Ильвес испытывал сразу несколько опьянений, в том числе пребывал в состоянии аффекта, а значит, не имел возможности предвидеть последствия собственного деструктивного поведения. Редакция «Кемского городового» узнала, что ценой оправдательному приговору стала карьера следователя. Источник редакции, пожелавший остаться анонимным, сообщил следующее. «Да кто вообще в здравом уме признает Ильвеса виновным во всем этом бардаке? Собаке была нужна кость, и она ее получила. Что же касается того, что с Ильвеса пытаются стрясти гроши за пластику Евковой, пусть выкусят. Если надо, всем миром скинемся. Подавитесь». По имеющейся у редакции «Кемского городового» информации, Сима Ильвес и его супруга Елена Ильвес навсегда покинули Кемь. Елена Ильвес, проработавшая актрисой Кемского театра «Вельзевул» свыше 15 лет, взяла расчет за сутки до того, как стали известны результаты этого резонансного дела. Продолжение на странице 2.